Может, есть и другие неизвестные монстры, которых я еще не встретил. О! Ну так вот, как я и предполагал, вокруг меня засвистели стрелы. Я пулей бросился в дом и захлопнул за собой дверь. Знаете, день у меня выдался тяжелый. Сначала гигантский пес, а потом еще и скелеты. Пожалуй, я заползу под одеяло. Не прятаться или что-то такое, потому что я не боюсь. Я просто хочу поспать. Мне, кстати, даже нужно спать, потому что я растущий организм. Постойте, а в Майнкрафте я тоже расту?